он решил вступиться за Сижень и сказал мамке Ли, что Сижень заболела и только что приняла лекарство. «Если не веришь», — добавил он, — «можешь спросить у других служанок». Услышав эти слова, мамка Ли снова вышла из себя. «Ты только и признаешь эту лису! Где уж тебе считаться со мной?» — напустилась она на Бао Юя. «Кому ты посылаешь меня спрашивать? Кто из них не потворствует тебе? И кто из них не подчиняется Сижень? Знаю я все эти штучки. Вот отведу тебя к бабушке да к матушке и расскажу им, что здесь творится. Я тебя своей грудью выкормила, а теперь, когда ты вырос, мне даже чашку молока выпить нельзя. Разрешаешь своим служанкам перечить мне? Выгнать меня хочешь?» Мамка Ли заплакала. Но в этот момент вошли Бао Чай и Дай Юй, которые принялись ее уговаривать. «Тетушка, будьте к ней великодушнее». Увидев девочек, мамка Ли стала жаловаться, что ее обидели, не преминув упомянуть о том, как когда-то из-за чашки чая выгнали Сянь Сюэ и как она накануне выпила молоко. В это время Фэн Зе находилась в верхней комнате, где подсчитывала доходы и расходы. Услышав шум, она сразу поняла, что мамка Ли опять чем-то недовольна. Вдобавок она сегодня проигралась, ищет на ком бы сорвать свой гнев, поэтому и решила побронить служанок Бао Юя. Фэдзе спустилась вниз, взяла мамку Ли за руку и сказала: «Не сердитесь, нянюшка. После большого праздника старая госпожа только приходит в себя. Вы уже пожилой человек, и не пристало вам ругаться с этими девчонками, в то время как вы должны их наставлять. Неужели вы подняли здесь шум, чтобы рассердить старую госпожу? Скажите мне, кто вас обидел, и я накажу его? А сейчас пойдемте со мной. Я угощу вас жареным фазаном, и мы выпьем вина». Она увлекла мамку Ли, попутно приказывая Фын-Эр: «Возьми нянину палку и подай платок, чтобы вытереть слезы». Мамка Ли, не чуя под собою ног, поспешила за Фын-Зе, приговаривая: «На что мне моя старая жизнь? Пусть я вспылила, нарушила правила приличия и устроила скандал. Пусть меня назовут бессовестной. Но все же это лучше, чем быть козлом отпущения у этих потаскушек». Бао Чай и Дай Юй были очень довольны вмешательством Фэнзе. Они захлопали в ладоши и с восторгом воскликнули: «Спасибо ей за то, что она налетела как ветер и увела с собой эту старуху». Бао Юй покачал головой и вздохнул: «Никак не пойму, почему обижают слабых? Кто из девушек ее обидел, что она всю вину свалила на Сижень?» Не успел он произнести эти слова, как Цин Вэнь, стоявший рядом, перебила его: «Никто из нас еще с ума не сошел. Зачем нам обижать ее? А кто ее обидел, пусть сам и отвечает. Впутывать других незачем». Сижень со слезами на глазах сказала Бао Юю: «Твою старую кормилицу из-за меня обидели, а сейчас ты обижаешь других. Разве недостаточно, что я расстроена? Зачем ты еще других впутываешь?» Видя, что она и без того плохо себя чувствует, да еще и расстроилась, Бао Юй смирил свой гнев и стал уговаривать Сижень отдохнуть и поспать. А когда он заметил, что Сижень вся горит, он отказался уйти и остался в комнате, чтобы присматривать за ней. Он прилег рядом и стал утешать ее: «Лечись и не думай о пустяках. Если б я сердилась из-за всякой ерунды», — с холодной усмешкой возразила Сижень, «разве я могла бы прожить в вашем доме хоть минуту? Как же здесь жить, если каждый день происходят такие скандалы? Но если ты из-за меня будешь обижать людей, они это запомнят. И случись мне в чем-либо провиниться, все хорошее, что я сделала, они представят в дурном свете. А к чему мне это?